благодарности. Мне позвонила мама. «Я тут подумала», — сказала она. «Ага», — сказала я. «Насчёт этой книги», — сказала она. «Да». «Пожалуйста, не пиши 5 страниц благодарностей. Я сыта по горло этими фонтанами спасибо в конце книг. Можно подумать, они там войну предотвратили, а не помогли написать что-то, что никто никогда не будет читать». Я решила пропустить мимо ушей замечание, что никто не собирается читать мою книгу. «Значит, ты не хочешь, чтобы я тебя благодарила?» — спросила я. «Нет, потому что тогда тебе придётся поблагодарить своих сестёр, друзей, тётушек, дядюшек. И когда всё это кончится, вот ты уже благодаришь собаку». «У меня нет собаки», — говорю я. «Ты знаешь, о чём я, Мэриэн?» «Тогда что мне сказать?» «Просто скажи, что благодаришь свою семью и друзей, и оставь это. Никаких имён». «Ладно. Итак, я благодарю свою семью и друзей. Никаких имён, но я надеюсь, что вы знаете, как вас зовут. Спасибо, что терпели меня, а иногда и терпели от меня. Этой книги не было бы без вас. Спасибо и вам, прекрасные читатели, которые поддерживали меня, когда я писала в блог о своём эксперименте. Спасибо всем незнакомцам, с которыми мне удалось так удачно поговорить в самое удачное для этого время. Спасибо всем, кто помог превратить мою историю в настоящую книгу. Спасибо собаке. Но самое большое-пребольшое спасибо моей маме.